Неси, принял я его рекомендации. Парень чуть поклонился и удалился в сторону прохода на кухню. Разговаривая с Церерой ни о чем, мы дождались, пока принесут заказ. Парень, выставив на стол тарелки и кружки, хотел уже уйти, но я придержал его за локоть. «Подскажи, где можно договориться о месте в караване?» Парень огляделся и, увидев нужный стол, махнул в его сторону. «Вон там сидят владельцы караванов. Но, хочу вас предупредить, все эти разумные крайне высокомерны. Их послушать, так они главы кланов, не меньше. Какой прямолинейный мальчуган, мысленно сказал я в общем канале. Здесь можно, начал пояснять Войт, если хоть кто-то попробует навредить персоналу этой таверны, то автоматически получит черный билет на остановку здесь. Приют путника, единственное место в городе, где есть такая стоянка. Соответственно, повозки и телеги придется оставлять за стенами города, а это чревато. Тогда понятно, почему он такой смелый, ответил я Войду. Спасибо за предупреждение, кивнул я парню и сунул ему в руку несколько медиков. Слушай, Аэль, ты слишком много даешь денег мелкоте. На рынке Шкету вообще серебруху сунул. Им и одного медика будет достаточно, возмутился вселенец. Да, я просто не особо еще разбираюсь в экономике империи. Откуда мне знать ценность денег для разных слоев населения? Я просто думал, что, если артефакт стоит 800 золота, то медяк, как копейка в моем мире. Эх ты, блин, тормоз что ли? 800 золотых стоит магический предмет, который может создать, дай бог, два десятка человек на всю империю, а может и меньше. Скажи, эксклюзивные вещи для узкого круга лиц сколько стоили в твоем мире? Ну много. Все, хорош. Понял я, что ты хочешь до меня донести. Артефакторная побрякушка в этом мире, как ламба в моем. Ну, не совсем грамотное сравнение, но общий принцип ты понял. Тогда ты и консультируй меня обо всем, что связано с деньгами. Если сам буду знать, то сообщу, обнадежил меня Войд, тебе просто слишком легко достаются деньги. Ты ни разу не испытывал дефицит монет в этом мире, а ведь здесь не так легко заработать. Возможно, мне просто пока везет. Эх, уже все. Тебе теперь, в любом случае, бедность не грозит с такими навыками. Так что прочувствовать нищету, голод и безнадежность тебе не удастся. Мы с Церерой не спеша перекусили вкусным пирогом, и я решил, что пора действовать. На тебя место в караване покупать? Спросил я у девушки. Нет, не хочу мучиться на жаре в повозке, ехидно улыбнулась Арахна. Вот ты сучка, вздохнул я, намек понят. Конечно, мучайся, Аэль один, ты же мужчина, так что все тяготы на твоих плечах, саркастично произнес я. Арахна, услышав мои слова, издевательски закивала головой. Эх, напоследок еще раз вздохнула и, встав, направился к нужному столу. Добрый день, господа. Мне посоветовали обратиться к вам по поводу места в караване, не придумав ничего лучшего, спросил я в лоб, так как кружево слов, это не мое. Двое мужчин и одна женщина уставились на меня пристальными взглядами. Я, как всегда, сделал невозмутимый вид и ждал ответа, хотя внутри присутствовало какое-то волнение. Блин, Аэль, расслабься. Они обычные разумные, отличающиеся от других только плотно набитыми кошелями, подбодрил меня вселенец. Да, ты прав. И действительно, веду себя, как школьник перед экзаменом, мысленно выдохнув, успокоился я. Молчание продолжалось еще несколько минут. Меня пристально рассматривали. Первой заговорила единственная женщина за столом. Для начала скажи, какая конечная точка твоего маршрута? Может, здесь нет каравана, который движется в нужную тебе сторону, скрестив руки, спросила она. Я направляюсь в столицу. В какую? Задал уточняющий вопрос худой и высокий мужчина, сидящий напротив женщины. В имперскую. Хаем это Джуриэлю, указал он в сторону сука. Это как? Третьим разумным за столом оказался толстый эльф. Я выпучил на него глаза, не веря увиденному. Первый раз на моем пути попадается толстый лесной эльф. Поняв, что выгляжу как идиот, прокашлялся и убрал эмоции с лица. Хорошо, что мужик не обращал на меня внимания. Караванщик что-то рассматривал своими слезящимися глазками у меня за спиной. Закончив, он повернулся к другому столу и подозвал Ламбала, который, видимо, выполнял роль его охраны. Шепнув ему что-то на ухо, толстый повернулся обратно и посмотрел на меня. «Это твоя женщина?» – кивнул он подбородком в сторону Цереры. «Женщина, во-первых, она девушка», – начал закипать я, глядя на лоснящуюся рожу этого бегемота. «Я уже предполагал, что он хочет сказать». «Правильно, парень сказал, Такие люди считают себя пупами земли. Во-вторых, да, она со мной, с вызовом посмотрел я в его свинячьи глазки. Теперь она моя, заявил смертник. Да, на моем лице появилась улыбка. В это время я уже объяснял Арахне, что ей нужно сделать. Толстый заподозрил что-то неладное и перевел взгляд на стол, к которому подходил его амбал. Конечно же, там сидела Церера. Здоровяк облокотился на стол руками и что-то начал, на повышенных тонах, говорить Арахне, посматривая на своего хозяина. Девушка невозмутимо смотрела на амбала. Ей только пилочки не хватало, чтобы полностью закрыть образ. В какой-то момент Церере надоело слушать мужика, и она резко ударила по упертым в стол рукам. Амбал, не ожидая такого, ударился мордой об стол, но на этом все не закончилось. Церера схватила его за волосы и начала вдалбливать его черепушку в столешницу. Как только мужик потерял сознание, у Арахны в руке появился нож, и она пришпилила им одну из рук амбала к столу. После этого, Церера села обратно и, как ни в чем не бывало, продолжила пить отвар. Я отвел взгляд от Арахны и посмотрел на Толстого. Тот покраснел и от злости сжал свои пухлые кулачки. Его реакция почему-то меня взбесила. Блинканувшись ему за спину, я приставил к его шее нож. «Ты что, сука, охерел? Поверил в свою исключительность, что ли? Ну так вот, ты кусок говна, а не небожитель». Моя речь не произвела на мужика должного эффекта. А еще сзади вскочило несколько амбалов. Видимо, тоже работают на этого хмыря. «Ты не понимаешь, кому угрожаешь?» – зашипел Толстый. «Ну так и ты меня не знаешь, уродец». Чуть нажал я на нож, и по жирной шее потекло несколько капель крови. «Усади своих шавок на место, или я вспорю тебе глотку от уха до уха». Толстый махнул рукой, и охрана расселась по местам, но была готова в любой момент кинуться на меня. «Ну так что, поговорим нормально?» Обратив внимание на других владельцев караванов, я отметил, что они совершенно спокойны, смотрят на все происходящее, как на интересное представление. Толстый караванщик немного попыхтел и успокоился, но я понимал, что он обязательно попробует отомстить мне. Как же, я прилюдно его унизил, не отдал ребенку новую игрушку. «Хорошо, убери нож», в конце концов произнес Толстый. Я спрятал оружие, обошел стол и, придвинув стул, сел. Взгляд толстяка не предвещал мне ничего хорошего. В этот момент очнулся амбал, которому Арахна пробила руку, и начал вопить. Церера не смогла долго терпеть эти вопли и, вытащив нож, пинком отправила мужика к столу с его коллегами. Те недобро посмотрели на нее, а девушка лишь обаятельно улыбнулась и продолжила заниматься своими делами. «Ты не прав, Журель», посмотрев на толстяка, сказала женщина, «я говорила тебе, что твое отношение к разумным, как к своей собственности, ни к чему хорошему не приведет. Я без твоих советов разберусь, Лира», зло произнес толстяк. Женщина нахмурилась и посмотрела на льва, как на говно. «Жур, не стоит со мной так говорить, спокойно, но от этого не менее угрожающе», проговорила Лира. Толстый выдохнул и, немного успокоившись, посмотрел на женщину. «Да, ты права, извини», чуть склонив голову, произнес Журель. А я подумал, что это унижение он кинет в копилку обид, за которые попытается с меня спросить. Такие люди не знают, когда надо остановиться. Войт, почему он такой уверенный в своих возможностях? Альф же видел, что я маг. Скорее всего, мужик считает, что ты единичкой кроме рывка ничего не умеешь. Наверняка, в ближайшее время, стоит ждать от него гостей, предположил вселенец. Я тоже так считал, но караванщик меня удивил. «Одно место нужно?» – совершенно спокойным голосом спросил Альф. «МДА», – настороженно ответил я. «Два золотых, но поедешь в открытой повозке в хвосте», – скрестив руки на пузе, сделал предложение караванщик. «Войт, пояснительную бригаду», – попросил я помощи у вселенца. «Ну, вообще проезд в караване стоит золотой, но это ладно, не так уж и много он накинул». «Нифига себе, немного, 100% от стандартной цены». Выдохнув, я продолжил, ладно, что-то еще, место самое ужасное, которое только есть в караване, ты будешь глотать пыль из-под всех повозок, которые едут впереди, варианты, мысленно нахмурился я, соглашайся, тем более, я так понял, он единственный, кто едет туда, куда нам нужно, но, в дороге он, наверняка, попытается свести с тобой счеты, а по поводу пыли у меня есть решение. Сделаем артефакт воздушного кокона. У меня есть готовая печать. Откуда? Я же тебе говорил, что напрямую соединен каналом со своей создательницей. Вернее, не с ней, а с общим, так сказать, банком памяти. Вот многие знания я и беру оттуда, но не обольщайся, там очень мало для меня доступного, и я не уверен, что когда-то смогу получить доступ к этому пласту знаний. Понял, то есть что-то простенькое тебе доступно? Да, вот воздушный кокон смог вытащить. Это печать, которую мы видели на шляпах у горожан, та самая, которая очищает воздух и регулирует температуру. Точно, она самая, подтвердил Войт. Хорошо, дал я свое согласие толстяку. Покажи деньги, потребовал караванщик. Я зажал между пальцами два золотых. Мужик уже протянул руки, чтобы их забрать, но я закинул их обратно в кольцо. Караванщик скривил лицо, но ничего не сказал. Приходи послезавтра к северным воротам. Путь будет долгий, так что позаботься о еде и воде для себя. Бесплатно никого кормить не будут. Хорошо. Продолжать общение у меня желания не имелось. Поэтому я встал и направился к Арахне. «Еще что-то хочешь?» – спросил я у девушки. «Да, можно вторую порцию», – засмущалась Церера, а я подумал, какое же странное мышление, как крошить разумных, так это нормально, а попросить заказать пирог – неудобно. «А ты чем лучше?» – сам только что тянулся у стола караванщиков, как перед генералами. «Эх, ты прав, но я же исправился, исправился, правда только после того, как я тебя пнул». Наевшись, мы с Арахной немного посидели и двинулись в обратный путь. Меня сегодня ждет новая печать, и я уже сгораю от нетерпения. Побыстрее бы добраться до гостиницы и приступить. Арахне тоже сделаю. Если не пригодится, то продам. Правда, Войт сказал, что бытовые артефакты не такие дорогие, как боевые. Но, в любом случае, навар будет. До гостиницы добрались без приключений. Девушка закрылась в ванной, а я уже выложил все нужные предметы на стол. Отсек наши переговоры с Войдом от Арахны, чтобы ей не мешать, и приступил к правке заготовки. Если уж и делать артефакт, то максимально доступного мне качества. Быстренько закончив с заготовкой, я попросил у вселенца спроецировать рисунок на заготовку и приступил к вытравливанию. В процессе мы немного доработали печать, дополнив ее отдельными каналами питания для накопителя. Закончив с вытравливанием, я сделал углубление под стандартный кристалл и, вставив свой, проверил работу на себе. Активировав артефакт, почувствовал, как меня обволакивает тонкая, постоянно передвигающаяся пленка. Все запахи номера пропали. Я вдыхал лишь чистый воздух. Так как температура в номере была приемлемая, изменение этого параметра мне прочувствовать не удалось. Удовлетворившись работой, я сделал еще один такой артефакт, положил его на край стола и занялся изготовлением конвертера. Тем более, что заготовку под него я сделал еще на пути в город. Закончив с вытравливанием печати, я потер уставшие глаза и заметил, что на небосводе хозяйничают луны. Прислушался, глянул на татуировку. Арахна, видимо, опять куда-то ускакала. Я уже хотел лечь спать, но злостный Войт, как всегда, меня обломал. «Иди, — говорит, — занимайся, а то не вырастешь». Пришлось подчиниться этому узурпатору. Забравшись после тренировки на кровать, через силу укрылся одеялом и начал проваливаться в сон. На грани реальности и забытия почувствовал, как со спины меня кто-то обнял. На следующий день решил пройтись по торговым рядам и закупить побольше всякого разного в дорогу. Первым делом купил красивый шнурок и, вставив его в артефакт воздушного кокона, повесил на шею Арахны. Девушка, как всегда, была очень довольна. Хотя она любой безделушке, подаренной мной, радуется, как ребенок. Про себя я тоже не забыл и купил такой же шнурок, только другого цвета. Далее, наконец-то приобрел что-то похожее на сковороду. В этом мире в пути, чаще всего, готовили в котелках, поэтому, специализированную посуду для жарки найти оказалось довольно трудно. На одном из прилавков мне попалась утварь, похожая на сковороду без ручки. Металл, из которого она отлита, оказался довольно легким. Я сначала подумал, что это алюминий, но присмотревшись и попробовав, так сказать, ее на зуб, определил, что материал слишком твердый для алюминия. Может сплав, возможно, но это не точно. Тем более технология выплавки алюминия крайне энергозатратна. Хотя, в мире магии, все возможно. Тем более, кроме глинозема и тонны энергии, для выплавки алюминия ничего не требуется. Докупил продуктов, которых не было в поселках, где я закупался. Накупил разнообразных, неопознанных мной, специй. Попробую их применить, глядишь, что-то и понравится моим вкусовым сосочкам. Короче, проходили мы по городу с Арахной до вечера, пару раз заходили в местные кафешки, порадовал Цереру новыми видами сладостей. Мне и самому было приятно смотреть, как она наслаждается очередными вкусняшками. Неподдельные эмоции восторга заставляли и мое лицо расплываться в довольной улыбке. Засобирались в гостиницу, когда на улицу уже опускались сумерки. Шли, мило беседовали, как, внезапно, появился щит, отбивший несколько болтов. Руна наблюдения сработала, как и было задумано, но, так как это случилось в первый раз, я не сразу понял, что произошло. Зато Церера уже растворилась в воздухе и, проследив примерное направление полета снарядов, ринулась в ту сторону. Наблюдая за передвижениями девушки, заметил, как Церера юркнула в переулок, метрах в 50 от меня. Пустотным зрением увидел там, помимо Арахны, которая притаилась за спинами напавших, трех разумных, один из которых оказался одаренным третьего ранга, но стреляли именно простецы. Значит, одаренный – это подстраховка на случай непредвиденных моментов. Интересно, кто их послал? Неужели привет от караванщика? Глава 33. Войд, сколько маны ушло на защиту от одного выстрела? Около 3% основного ядра. Хороший показатель. Но, как ты понимаешь, это были всего лишь простые болты без магической начинки. Надо будет нам с тобой провести испытание, чтобы знать, на что рассчитывать при разных атаках. Напомню, как будет свободное время и возможность. Из переулка мне навстречу вышли три противника. Арахна следовала за ними. Пусть начнут говорить. Пока не трогай их. Нужно понять, от кого они пришли, попросил я Арахну. Трое мужчин остановились напротив меня. Простецы направили в мою сторону арбалеты. Их коллега одаренный был полностью укутан в черный плащ. Его лицо скрывал глубокий капюшон. Иногда блики света от осветительных кристаллов выхватывали часть лица, но этого было недостаточно, чтобы узнать разумного в будущем, если, конечно, он останется после нашего знакомства жив. Одаренный скрестил руки на груди и медленно осматривал меня. Сразу было видно, что он полностью уверен в своих силах и не считает меня опасным. «Здравствуйте, начал я первым, а вы кто?» «Мы сборщики налогов». После этих слов все трое рассмеялись. «Нам сказали, что ты забыл заплатить». «Что и кому?» — уточнил я. «Как что?» «Налоги, конечно же. Ты злостный неплательщик», — ткнул он в меня пальцем. «У меня самопроизвольно стал расти уровень агрессии от этих тупых подколов. Мне, конечно, понятно, что третий уровень ядра, для большинства разумных, предел мечтаний, но вести себя так самоуверенно. Хотя, может, я и не прав. Возможно, третий уровень действительно считается достаточно высоким. Если вспомнить, кроме Лиссандры и Малкхера, я более прокачанного никого и не встречал. Пока мою голову занимали размышления, одаренный продолжал говорить. Мне тут нашептали, что у тебя есть артефакты, которые ты украл у моего друга, продолжил он придумывать. У какого? Да вот, хотя бы, у него. Ткнул он пальцем в одного из простецов. И какие же артефакты я у него украл? Очень дорогие. Мне уже стал надоедать этот тупой развод, поэтому мои следующие слова очень не понравились этим идиотам. А не пошли бы вы нахер. Ну, или в жопу. Кому что нравится. Я крайне толерантен. Простецы нахмурились и крепче сжали арбалеты, а одаренный рассмеялся. Ну точно самоуверенный идиот. Наверняка его никогда нормально не били. Нужно это исправить. Разумный с опытом не стал бы так выпендриваться. Возможно, он сынок какого-нибудь уважаемого бандита в этих краях, предположил Войд. А ты забавный, голос одаренного стал серьезным, как будто это не он сейчас смеялся на всю улицу. Я осмотрелся. Вокруг, кроме меня и вымогателей, никого не было. Одаренный заметил, как я оглядел улицу и развел руки в стороны. Не переживай, здесь нам никто не помешает. «Кстати, а где та сучка, что была с тобой?» «Убежала, все сильнее закипая», — ответил я. «Церера, вали простецов, я все, уже не могу это слушать». Арахна долго не думала. Два разрыва оборвали жизни, стоящих чуть позади одаренного. Разумных и их тела кулем повалились на дорогу. Выпендрежник обернулся и, заметив краем глаза трупы, покрылся какой-то пленкой и отпрыгнул от меня метров на 20. Такого кульбита я не ожидал. «Войд, как он так прыгнул? Я тоже так хочу. ХМ, это какой-то тирозинский навык, связанный с облегчением веса или гравитацией. Такие могут и по потолку бегать, если оттиск достаточно развит. Как ты это сделал?» Бесцветным голосом произнес одаренный. «Не скажу», с улыбкой на лице произнес я. «Не один ты можешь веселиться. Я тоже люблю шутить. Ты понимаешь, кому ты перешел дорогу? Кому? идиоту, ведь это ты наехал на меня, кривлялся тут стоял, жди проблем. После этих слов одаренный вновь покрылся пленкой и, запрыгнув на ближайшую крышу, убежал. Мы с Арахной быстренько оттащили тела убитых в переулок, из которого в меня стреляли, и я их уничтожил. Также спалил все следы крови. Как говорится, нет тела, нет дела. Вдруг одаренный прямо сейчас бежит к стражникам, чтобы пожаловаться на плохого Эля, который его обидел. А так пусть докажут, что здесь что-то произошло. А ты умнеешь, похвалил меня Войд. Не, это временное помутнение рассудка, пошутил я. Рядом вновь появилась Церера, подхватила меня под локоть, и мы продолжили путь. Зайдя в номер, Арахна, уже по привычке, направилась в ванную комнату, а я решил заняться второй частью составного артефакта. Закончив, принял душ и проследовал к кровати, но дойти не успел. «Брат, Триня», — напомнил мне Войд. «Да блин», — обреченно вздохнул я и начал разминаться. Сегодня был свежий комплекс, предназначенный для проработки отдельных мышц. В связи с этим мое тело, к концу занятий, отказывалось двигаться. Кое-как заполз под одеяло и обнаружил, что в кровати кто-то лежит. Мозг отказывался воспринимать информацию, поэтому я просто притянул этот неопознанный объект к себе и вырубился. Проснулся я от жесткой долбежки в дверь. Кому-то очень хотелось попасть в мой номер. Встать быстро я не мог, по понятным причинам, и, успев лишь раз активировать очищение, услышал, как дверь, не выдержав такого насилия, затрещала и раскрылась, впуская внутрь разумных, облаченных в доспехи. Все, что успел, это просунуть ноги в штаны и накинуть рубаху. Поняв, что пахнет подставой, я быстренько закинул все ценные вещи в кольцо и сделал возмущенное лицо. Разговаривать со мной не стали, сразу скрутили и накинули подавители. Взяв под руки, оторвали мою тушку от пола и потащили к выходу. На улице я увидел карету, оббитую металлом. Закинув внутрь, стражники прижали меня с двух сторон, и карета сразу же поехала в неизвестном направлении. Как думаешь, это из-за вчерашнего происшествия? Скорее всего, этот сбежавший мудак обещал тебе проблемы. Держит слово. Молодец. Значит, у него есть связи в страже. Интересно, эта баба из лавки нас сдала? Предположил я. Больше некому. Караванщик не знал про артефакты, подытожил Войд. В итоге привезли меня в главный корпус стражников этого славного города. Не церемонясь, выгрузили под руки из кареты и потащили в здание. На минус первом этаже меня ждала одиночная темница. Кстати, очень даже неплохая. Я представлял себе тюрьму в этом мире несколько по-другому. А здесь даже кровать с матрасом присутствовала. Меня закинули внутрь казенного жилья и, захлопнув решетку, оставили в одиночестве. Из-за полумрака мой разум опять потянуло в сон, но я собрался и попросил Арахну попробовать разузнать, что на меня хотят повесить и какие цели преследуют схватившие меня разумные. Церера исчезла и проследовала к выходу из темницы, но, попытавшись преодолеть решетку, девушка впечаталась в прутья головой и, схватившись за лоб, заохала. «Что произошло?» Обратился я в общем канале сразу ко всем. Ответил Войд. «Решетки с сердечником из магометалла, да еще, скорее всего, зачарованные. И что это значит?» «То, что Церера через них не пройдет. Наверняка и в стенах сетка из магометалла. Не забывай, что в этом мире Арахна не единственная, кто может принимать нематериальное состояние. Помнишь, я тебе рассказывал про расу сулов? Они же библиотекари. Среди их народа тоже есть личности, ставшие на кривую дорожку. Вот с расчетом на таких и делают темницы», — пояснил Войд. «Понятно. Остается только ждать. Главный корпус стражи. В это же время. Отец, да я тебе говорю, он убил двух моих разумных. Еще и арбалеты мне не удалось забрать», — экспрессивно заламывал руки парень лет 20, пытаясь доказать свою правоту. «Мои люди всю улицу проверили. Ни одной улики там нет. Тела твоих пособничков отсутствуют. Ни одного кровавого пятна. Короче, ничего», — выпучив глаза на сына, глава корпуса стражи обрисовал ситуацию, который первый раз не справился с простым делом. «Ты точно с дружками не принимал никакой гадости. Я уже давно не употребляю, отец. Ты же знаешь». «Знаю, знаю. Но спросить должен был. Ты понимаешь, что больше суток я его держать здесь не смогу. Номер его обыскали. Ничего ценного не нашли. А его самого обыскали? Ты идиот? На нем кроме рубахи нараспашку и штанов ничего не было. Значит, нужно искать бабу, которую видели с ним», — потребовал парень. Зирия сказала, что у него на браслете висело несколько похожих артефактов. Возможно, перед нападением, он скинул побрякушки этой девке. Глава стражи выдохнул и, поудобнее сев в кресле, задумался. То есть у него был не один такой артефакт? Забарабанив по столу пальцами, спросил мужчина у сына. Вот именно, отец, вот именно. Меня смущает только твой рассказ. Если все, что ты говоришь, правда, то он инициированный маг с интересными способностями. Как бы нам не вляпаться с ним в проблемы. За ним следили? Спросил глава стражи. Да, кроме девки, его ни с кем не видели. Вроде как он купил место в караване Журиэля. По всей видимости направляется в столицу, дал расклад парень. Сын, ты пойми, я не могу с ним ничего сделать. Тел нет, предъявить ему нечего. То, что ты говоришь, без улик не имеет никакого веса. А если менталиста подключить? Предложил парень. Глава стражи от этих слов закашлялся. Ты правда идиот. Если его просканирует менталист, то вместо него сядешь ты. Почему? С непониманием посмотрел парень на отца. Потому что ты на него напал. Он был вправе вас убить. Менталист обязательно увидит, с чего все началось. Вообще, если он захочет, то без проблем сможет тебя посадить. То, что ты сделал, называется разбой. Повысил голос глава стражи. И что, ничего нельзя сделать? С побелевшим лицом спросил парень. Ну почему же? Можно запихнуть его к крысолюдам. Дать им, так сказать, подружиться, а потом предложить свободу в обмен на артефакты. А проблем не будет, а кто узнает, улыбнулся глава стражи. Так, я займусь реализацией, а ты с друзьями попробуй найти ту девицу, что была с ним. Посмотрим, кто из них быстрее расскажет, где наши вещи. Хорошо, отец. Кстати, ты выяснил, кто он? Нет, нигде его не видели. Да и одет он был, как охотник. Скорее всего был на границе леса, добывал ядра. То есть он из гильдии. Да я откуда знаю, данных по нему никаких нет. В других городах он не светился, вспылил глава стражи. Все, вали, ищи девку. Аэль, уперев взгляд в потолок темницы, я общался с Вейдом. Может, надо было все же вступить в гильдию? Зачем мне академия? Ныл я в общем канале. Нет, Аэль, в данном случае ты не прав. Академия – это единственное место, где без напрягов можно получить огромный пласт знаний. Тем более не только ты будешь учиться. В смысле, не понял я, про что говорит Войд. Церера будет с тобой, незримо, но она тоже получит образование. Мы общались с ней на эту тему, и она только за. Ей нравится учиться и развивать свой дар, но, как ты и сам знаешь, с ее ядром нужны крайне специфические знания. Сам представь, что у тебя под боком всегда будет разумный, умеющий работать с порталами. Арахна будет единственным специалистом, пространственником, который не зависит от императорской воли, да и ты сможешь вплотную заняться своими изысканиями, связанными с новыми видами артефактов. Более того, академическое образование поможет тебе в будущем, ведь это как визитная карточка. Кто пойдет покупать артефакты к необразованному специалисту? Ну, а про правку заклинаний я вообще молчу. Свой первый оттиск ты используешь хорошо, если на 20% от всех возможностей, которые он тебе предоставляет. Ты же не имеешь понятия, какой функционал можно вложить в заклинание. ХМ, ты всегда объясняешь все так, что я чувствую себя идиотом. Ой, да ладно. Ты и сам прекрасно знаешь, что тебе нужно образование этого мира, чтобы устроиться нормально. А проблем с поступлением у меня не будет. Ты издеваешься? У тебя вообще-то ядро Созидателя. Тебе стоит только показаться сканеру при поступлении тебя, без всяких проволочек. Тут же зачислит, но и интриг вокруг тебя будет достаточно, ничуть не успокоил меня Войд. В этот момент я услышал шаги, к моему месту временного проживания подошло двое стражников, решетку распахнули. Я был до сих пор в подавителях, поэтому стражники действовали довольно расслабленно. Они просто не знали, что эти побрякушки я могу разрушить за несколько секунд. Вставай, приказано отвести тебя в допросную. Я спокойно поднялся на ноги и прошел к выходу. Один из стражников толкнул меня в нужном направлении, и мы пошли вглубь минус первого этажа. Привели меня в комнату, которую, кроме как пыточной, назвать нельзя. Войд, советы? Просто молчи, у них нет ничего на тебя. А вообще послушаем, что они попытаются на тебя повесить, и от этого будем отталкиваться. А по поводу интерьера не переживай, это просто антураж, чтобы ты чуть понервничал. Пытать тебя точно не будут, но, если что, я отключу тебе болевые рецепторы. Обнадежил, мрачно ответил я, включи-ка заранее первый протокол. Чуть позже, когда к тебе придут. Ждал посетителей я долго. Видимо, меня решили помариновать в этом мрачном помещении, которое должно было произвести на меня определенное впечатление, но я совершенно не обращал внимания на антураж. У меня в голове шли разнообразные обсуждения с Вайдом и Церерой. Вселенец мне рассказал кое-что не совсем приятное. Оказывается, не все магия пустоты может уничтожить. Например, мой меч, напитанный черной маной, не уничтожит любое другое оружие из магометалла. Этот материал – единственная защита от моего атрибута. Ну сам представь, если бы мана пустоты уничтожала магометалл, то твой меч давно превратился бы в труху, пояснил Войд. Да, что-то я об этом ни разу не задумывался, с недовольством нахмурился я, так что и пустота не всесильна. Правда, есть одно но, для меня приятное. Из магометалла не делают доспехи, лишь отдельные части, например наручи. Также часто используют баклеры для отражения направленных магических атак. Цельный доспех из магометалла будет стоить, как половина годового бюджета империи. Но, даже если мне и повстречается такой противник, который будет полностью закован в доспех из этого материала, то у меня есть аура, которая проникает в любые щели. Короче, все это надо тестировать и вырабатывать тактики против разнообразных врагов. И с этим мне поможет виртуальное пространство, которое Войд обещал в скором времени реализовать. Вяло протекающий разговор прервал скрип несмазанных петель, оббитой металлом, деревянной двери. Арахна, попробовав пройти сквозь нее, подтвердила вывод о том, что здесь везде есть изоляция из магометалла. В помещение зашел полностью седой мужчина, принадлежащий к расе ренардов. Мой взгляд сразу зацепился за его пушистые уши. Хоть я уже видел и даже трогал такие у Сэму, но, видимо, этого было недостаточно, чтобы утолить мой интерес. Мужчина, заметив, куда я смотрю, почесал седой атрибут, принадлежащий его расе, и сел на стул, стоящий напротив моего. Его живые глаза исследовали меня, как микроба под микроскопом. Губы на идеально выбритом лице что-то беззвучно шептали. Честно говоря, я напрягся. Сразу было видно, что этот лис не первый день занимается своим ремеслом. Мужчина открыл кожаную папку и достал несколько листов. Его взгляд расфокусировался, а пальцы отстукивали, зажатым в них предметом, похожим на карандаш, какой-то незамысловатый ритм. Лис встрепенулся и, посмотрев на меня, заговорил. «Знаете, молодой Эльд, я уже давно не видел такой реакции на мои уши. Да, они прекрасны, и многие женщины также, с интересом, реагируют на них, но ведь вы парень. Ладно, это просто мысли вслух, не обращайте внимания. Видите ли, страже запрещено иметь собственных следователей. Для этого есть специальная служба, созданная нашим, без преувеличения, великим императором. Это сделано для того, чтобы стража не крутила разнообразные, не очень законные, делишки, связанные с неугодными, лично им, разумными», — резко замолчал мужчина, ожидая от меня действий. И они последовали, ведь мне и самому было интересно услышать продолжение. «И зачем вы все это мне рассказали?» — подыграл я ему. «Видите ли, молодой Эльд, я независимый следователь из той самой службы, и для меня стража такие же нейтральные и разумные, как и вы, пока не совершат какое-либо правонарушение. То есть я, пока что, для вас нейтрален», — зацепился я за, сказанные лисом, слова. «Совершенно верно. Вот эти бумажки», — потряс он листами, которые достал из папки, — «простая фикция. В них я вижу только то, что вы перешли дорогу разумным, которые мнят себя значимыми фигурами в обществе. А ведь все мы, так или иначе, служим императору. Видимо, кто-то про этот факт забыл. А как эти листы», — указал я пальцем на папку, — «к вам попали?» «Если честно, случайно. Вчера было совершено нападение на одного из отпрысков клана Радверг, который был здесь проездом. Я пришел в главный корпус стражи, чтобы забрать листы с показаниями и улики, которые, на месте преступления, собрали стражники, и решил просмотреть дела, приготовленные для отправки в управление. Вот так и попала ко мне вот эта писанина», — потряс лис листами. «А теперь вопрос, так чем же вы не угодили стражникам, которые решили, что могут вершить правосудие сами?» «Если честно, не знаю. Могу рассказать только события, которые предшествовали перед тем, как я оказался здесь». Мужчина улыбнулся и утвердительно кивнул головой. «На самом деле история очень короткая. Я возвращался в гостиницу, и на меня было совершено нападение. Мне удалось уйти от первой атаки из арбалетов, и в тот же момент дорогу преградили трое разумных, которые потребовали отдать им все мои вещи. Я отказался, и завязался короткий бой. После того, как мне удалось дать им отпор, Напавшие убежали. Вот, собственно, и все. То есть вы увернулись от болтов, уточнил следователь. Не совсем. У меня был защитный артефакт. Он и отразил первую атаку, соврал я. Хорошо. Пусть будет так. Лис замолчал, что-то обдумывая, а потом вы дали отпор трем напавшим. Точно так и было. А как вы им дали отпор? Поинтересовался Лис. Я одаренный. И опережая ваш вопрос, мой путь лежит в столицу империи для поступления в академию. Даже так? Хорошо. А как вы думаете, это были просто бандиты или они хотели от вас чего-то конкретного? Немного подумав, я ответил. В лавке артефакты со всей империи я показал продавщице артефакт, сделанный моим учителем. Она сказала, что он высшего качества и стоит очень дорого. Еле вырвал его у нее из рук. Сдал я старуху. Значит, зря. Понятно. В принципе, я уже все понял. Мог бы, конечно, помучить тебя вопросами, но у меня уже нет времени. Повезло тебе, парень. Кстати, как тебя зовут? А то в бумагах нет твоего имени. Аэль, не стал врать я. Хорошо, Аэль, через парочку часов тебя отпустит. А пока пошли обратно, в темницу. Отдых еще никому не мешал, как выхлопная труба, рассмеялся Лис. Ага, скривился я. Да ладно, не переживай, потрепал следователь меня по плечу. Здесь очень даже неплохие условия. Видел бы ты темницы в обычных корпусах, ужаснулся. Понял, спасибо. Кстати, а где артефакты то, которые напавшие хотели забрать? Сверкнул глазами Лис. Я просто улыбнулся и промолчал. Ну и ладно, не хочешь говорить и не надо, вздохнул следователь. Лис сам довел меня до временного места жительства и, подозвав стражников, ушел. Передо мной открыли решетку и толкнули внутрь. Расположившись на кровати, обратился к друзьям. Обсудить было что? И что это было? Спросил собеседников. Как только отключился первый протокол, я почувствовал себя в сказке, ну или в интеллектуальном триллере. Не знаю, может именно такие случаи называют везением, предложила свою версию Церера. Хаем, ну, скажем так, разумным, которые тебя сюда засадили, точно не нужно расслаблять тебя такими речами. Скорее всего, Церера права. Мужик случайно здесь оказался. Ага, и случайно ему в руки попало именно мое дело, возмутился я. Ну, бывает, подытожил Войд. У меня нет других предположений. У меня есть начало Церера. Возможно, за тобой следит кто-то влиятельный настолько, что смог пригнать сюда следователя и указать ему на твое незаконное задержание. После слов Арахны воцарилась тишина. Каждый пытался обдумать это предположение, и оно являлось вполне возможным вариантом. Ладно, дождемся вечера. Если нас выпустят, то это был не фарс, и вариант Цереры вполне жизнеспособен, высказался Войд. Согласен. Хорошо, что мне хватило ума вещички припрятать. На этом мы закончили обсуждать эту тему. Я чуть задремал, а Церера с Войдом о чем-то спорили. Поздним вечером дверь в мое жилище отворили двое стражников и попросили пройти с ними. Я хмыкнул и вышел из темницы. С меня сняли подавители и проводили на выход. Оглядев улицу, я понял, что придется идти пешком. Жаль, что маршрут был мне неизвестен. У редких прохожих мне все же удалось узнать, в какой стороне нужная мне гостиница, и через полчаса я был уже в номере. Ночь прошла, как обычно, в тренировках и занятиях. Встав утром, я быстренько пришел в себя, доделал вторую часть составного артефакта и выдвинулся к северным воротам. Глава 34. Шел третий день, как я выдвинулся с караваном в сторону столицы империи. В принципе, ничего интересного за это время не произошло. Прибыв к северным воротам, я обнаружил большое скопление разнообразных повозок и телег. Какие-то были крытыми, какие-то, как та, в которой мне выделили место, выглядели как каркас с колесами и лавками. В таких передвигались самые бедные слои населения, которые кое-как наскребли денег заплатить за дорогу. Правда, я не знаю, зачем такие разумные вообще едут в столицу. Хотя у всех свои причины, поэтому эта мысль как появилась, так и пропала. Отдав специально обученному разумному деньги за проезд, мне показали место, которое будет числиться за мной до конца поездки. Выдвинулись мы лишь к вечеру, так как какой-то очень важный разумный опаздывал. Думаю, если бы задержался я, то караван находился бы уже далеко. С Журиелем мы так ни разу и не пересеклись. И хорошо, видеть его толстую харю мне не хотелось, но я был уверен, что он про меня не забыл. Количество транспорта в караване стремилось к четырем десяткам. Большинство было забито разнообразным товаром, который Альф вез в столицу на продажу. В моей телеге, которую тащил Саурин, находилось 6 разумных вместе со мной, из них 4 являлись крысолюдами. Последний был человеком. Через 3 часов после выезда я понял, про что говорил Войт. Пекло стояло адовое, градусов 28 в тени. Но я, благодаря задумке Войда, был защищен от прожарки, а вот мои соседи мучились. Среди крысолюдов находились дети, которых, в процессе поездки, пересадил к себе. От кокона шел приятный, освежающий ветерок, неплохо охлаждающий воздух вокруг меня. Детишки быстро поняли мою задумку и, прижавшись ко мне, пришли в норму, а то на них было страшно смотреть. Пот лил ручьем. Раскаленный воздух приходилось проталкивать в легкие насильно. Так мы и двигались. Охраны было около 20 верховых. Точнее мне посчитать не удалось. Передвигались они на скакунах, похожих на лошадей. Отличались животные от стандарта моего мира большими размерами и 2 парами глаз. Часть охраны постоянно курсировала из начала в конец и обратно. Что-то типа патруля. Видимо, здесь частенько нападают на караваны. Хотя авантюристов хватает в любых мирах и во все времена. Чувство наживы многим не дает покоя. А вдруг повезет? На ночь караван останавливался на специально оборудованных стоянках. Маршрут был рассчитан до самой столицы и, если не случится никаких форс-мажоров, то каждый раз мы будем ночевать в таких местах. Так вот, 3-й день начинался, как и 2 предыдущих. Всех пассажиров разбудили, загрузили по телегам и повозкам, и караван выдвинулся в путь. Местность, по которой мы продвигались, состояла из нескольких биомов. Удивительно контрастный ландшафт, где золотистые пески переходили в небольшие, но густые леса. Каждый биом, сам по себе, был крайне разнообразен и красив. Песчаный чередовал, подвижные и изрезанные ветром, барханы и устойчивые равнинные дюны, покрытые низкой, засухоустойчивой травой. Редкий ветер оставлял на их поверхности причудливые узоры, но, при его отсутствии, над песками дрожало марево. Лесной биом, чаще всего, располагался в понижениях рельефа, где скапливалось немного влаги. Растительность здесь была невелика по площади, но крайне густая. Она создавала резкий контраст с песчаными просторами. Деревья в таких низинах росли невысокие, с узкими листьями. Между стволами пробивался кустарник, усыпанный колючками. Вот такая чехарда преследовала нас всю дорогу. Вся жопа этого дня началась с черной точки, застывшей на бархане. Мой взгляд случайно зацепился за нее. Сначала подумал, что это одиноко стоящее дерево, которое, непонятно каким образом, проросло в центре песчаной горки. Я закрыл глаза, чтобы не напугать попутчиков, и активировал пустотное зрение. И что я раньше так не делал. Чем ближе моя телега приближалась к месту прямой видимости, тем больше деталей удавалось разглядеть. На бархане застыло антропоморфное существо, покрытое хитином, верхние конечности которого оканчивались 2 костными отростками, похожими на серпы. В какой-то момент тварь большим глотком втянула в себя воздух и повернула голову в сторону каравана. Через мгновение она уже исчезла в песках. Я, дождавшись очередных верховых, обратился к одному из них. «Эй!» – махнул я рукой. «Эй! Есть важная информация!» Охранник не стал возмущаться моим обращением и выслушал меня. Задумавшись, он что-то вспомнил и в его глазах начал зарождаться страх. Перед тем, как он сорвался с места, я услышал шепот, передающий нотки неверия в происходящее. Песчаный ужас. Но откуда он здесь? После этих слов, охранник ударил пятками своего ездового зверя и помчался в начало каравана, но оповестить своего начальника он не успел. Доехав, примерно, до середины, метрах в 20 от всадника, провалился песок. Размытая, черно-зеленая полоса настигла охранника и опять скрылась в песке. Через доли мгновения скакун и его наездник упали на землю с перерезанными шеями. Остальные охранники, заметив эту красочную картину, засуетились и начали перекрикиваться между собой. Следующей жертвой стал один из ближайших к мертвецу всадников. Такой же неуловимый шлейф пронесся мимо него и разумный застыл. Его руки стали подниматься вверх, чтобы ощупать место, которое подавало сигналы незначительного раздражения. Обхватив шею, из-под пальцев мужчины хлынула потоком кровь. Он попытался закричать, но из глотки раздавался лишь хрип. Свалившись со скакуна, через небольшой промежуток времени охранник затих. На секунду возникла девственная тишина, а в следующий миг караван взорвался звуками, как дикий улей. Кто-то кричал, кто-то прятался, кто-то плакал. Охранники всеми силами старались объединиться, ведь вместе противнику будет проще дать отпор. Загорелись первые примененные оттиски. Охранники, в массе своей, являлись теразинами. Их тела начали покрывать разноцветные пленки. Кто-то стал быстрее, кто-то защищеннее, кто-то окутал свое оружие атрибутом, кто-то заискрился разрядами. Навыки были крайне разнообразны. Я еще не видел такого количества одаренных в одном месте. Сам вмешиваться пока не стал. Если ситуация дойдет до критической точки, то помогу, а пока пусть охрана занимается тем, за что им платит. Первый промах Хитиновый совершил сразу же, как охранники смогли организоваться. В очередной раз выпрыгнув на запредельной скорости из-под песка, тварь встретилась с энергетической защитой одного из воинов. Врезавшись в преграду, полунасекомое, на какой-то момент, стало доступно для атак. Тут же в нее устремилось множество колюще-режущих предметов, которые, в большинстве своем, оставляли лишь неглубокие борозды на хитине. Но один воин все же смог достать до требухи. Клинок охранника вспыхнул синеватым огнем и, почти без сопротивления, проник вглубь тела твари, зажаривая ее изнутри. Раздался неприятный, низкочастотный визг, и монстр попытался оттолкнуться от энергетической защиты, но ему этого сделать уже не позволили. Сталь охранников застучала по природной защите твари и, хоть с трудом, но начала находить путь внутрь. В итоге Хитинового порубили на множество маленьких тараканчиков, а потом один из теразинов направил поток пламени из клинка на останки, и от твари не осталось даже пепла. На этом все закончилось. Тела мертвых и их ездовых животных спалили, и мы отправились дальше. Остановившись на ночную стоянку, я обратил внимание на разумных. Все вели себя, будто ничего не произошло. Лишь охранники, сгрудившись у отдельного костра, выпивали, вспоминая хорошим словом погибших ребят. Да, действительно, отношение к смерти в этом мире на совершенно ином уровне осознания. Для большинства, это всего лишь досадная неприятность, которая ждет каждого. Многие с подросткового возраста знакомы с кровью и смертью. Постоянные нападения монстров, разборки между сильными одаренными этого мира, защита империи от вторжения со стороны океана, гиблые земли, все это непременно заставит любого разумного относиться к смерти проще. Так и здесь. Большинство попутчиков из каравана уже и не помнит о том, что кто-то сегодня отдал свою жизнь ради их защиты. Для меня это дико, но я уже начал привыкать. Плюс я осознаю, что мое мировоззрение и характер сильно меняются, и не только по моей воле. Я чувствую, что странные сны и происшествия в астрале как-то с этим связано. Второе нападение на караван произошло на финишной прямой к столице Южного района империи. Нападавшие являлись простой разнокалиберной шайкой бывших сельских жителей, бездомных и дезертиров, каким-то образом сбившихся в кучу. Охрана каравана их быстренько порубила в капусту, даже не замечая того, что среди напавших тоже были одаренные. Я, как и в предыдущий раз, только наблюдал. Во-первых, это не мои проблемы, по крайней мере, пока на меня не нападут. Во-вторых, светить свои возможности я не хочу. После стычки с бандой проблем на нашем пути не возникало. Доехав до столицы, караван стал на стоянку возле специализированной таверны, почти такой же, как и в Валтарии. У кого имелись деньги, снял себе номер, но многие остались ночевать в повозках. Я не стал бессмысленно экономить и, получив ключ, двинулся в сторону временного жилья. Завалившись внутрь, уселся за стол и достал из кольца письмо, которое мне дала Лиссандра. «Войд, как думаешь, стоит им пользоваться?» Перебирая пальцами бумажный конверт, обратился я к вселенцу. В это время из татушки выбралась Церера и начала хлопать дверьми, проверяя, есть ли здесь ванна или хотя бы душ. Отыскав нужное, девушка, не стесняясь, скинула одежду. Правда, все горячие места она прикрыла хитином. После хлопка двери, в душевой послышался звук льющейся воды. Я с задумчивым видом, околдованный зрелищем, следил за всеми действиями Цереры. Встрепенувшись, вернулся к письму. «Ну так что скажешь?» — повторил я свой вопрос. «А почему бы и нет? Если оно у тебя есть, то грех им и не воспользоваться. В твоем мире вроде так говорят. Угу, так, тогда не стоит его вскрывать, а то могут не принять», — произнес я свои мысли вслух. «Не стоит», — согласился Войд. «Есть у тебя еще какие-нибудь бытовые оттиски для облегчения моего существования?» «Хм, нужно время для анализа доступной мне информации», — задумчиво произнес Войд. «Сколько? Не могу сказать. Поиск – дело сложное». «Занимайся», — вздохнул я. Из душа вышла Церера, перемотанная, непонятно откуда взявшимся, полотенцем. легла на кровать, материализовала книгу по пространственной магии и начала читать. Поняв, что заняться пока что мне нечем, я решил спуститься вниз и заказать еды. «Кушать будешь?» Разглядывая красивые, длинные ноги Арахны, мечтательно улыбаясь, спросил я у девушки. Церера, повернув голову в мою сторону, заметила, куда я смотрю, и робко улыбнулась. Я, поняв, что уже почти минуту пялюсь не туда, перевел взгляд на лицо девушки и заметил на ее скулах легкий румянец. «Кушать будешь?» Сделав безэмоциональное лицо, повторил я вопрос. «Да», с придыханием ответила Церера. «Пирог, если можно». «Понял», кивнув головой, я, на деревянных ногах, двинулся к выходу. «Это надо было так спалиться перед лучшим спутником в моей жизни. Нахера ты себя мучаешь, она же тебе нравится. Уж я-то точно знаю», возмутился Войт. «Да понимаю я все. Просто я боюсь, что могу этим испортить наши отношения. Идиот, она от тебя точно никуда не денется, так что ты зря переживаешь. Тем более Церера тоже к тебе неровно дышит», попытался успокоить меня Войт. «Да не в этом дело. Пока мы друзья, спутники, да кто угодно, но не любовники, все наши разногласия будет очень легко урегулировать. Как только между нами вспыхнут серьезные отношения, все сразу станет по-другому сложнее, наверное. Ладно, не буду в это лезть. Ты прав только в том, что некоторые линии лучше не пересекать, по крайней мере сейчас. Пока мы говорили, я спустился на первый этаж и подошел к барной стойке. «Заказ в номер примешь?» – спросил я у мужика, который, конечно же, занимался натиранием стаканов. «Заказывай», – грубовато ответил он. «Пироги есть?» «Есть с мясом, есть со сладкими начинками. Один с мясом, два сладких, на ваш выбор, и кувшин чего-нибудь холодного и безалкогольного. Морс пойдет?» – приподнял мужик одну бровь, вопросительно глядя на меня. «Да, спасибо». Расплатившись, я огляделся и сразу заметил внимательные взгляды от одного из столов. За ним находились двое, охранник и какой-то неприятный, скользкий, худой тип. Его внимательные глаза бегали по всей моей фигуре, тщательно прощупывая каждый сантиметр моего тела, и он явно не хотел меня трахнуть. Его интерес был более банален. Он пытался выяснить, буду ли я опасен для него. Видимо, караванщик все же сделал свой ход. «Хорошо», — подумал я, — «посмотрим, что этот индивид покажет. Хотя, может, я и ошибаюсь, и он просто гомосек». Прикрыв глаза, активировал пустотный взгляд. Скользкий тип был тиразином второго ранга, пространственного атрибута. «Ау», — удивился я, — «интересное сочетание». «Согласен», — подслушав мои рассуждения, — заговорил Войт, — «пространственное ядро редко встречается среди магов, а у тиразинов вообще считается чуть ли не мифом. Ну ладно, это я конечно преувеличил, но все же, а они тоже обязаны служить исключительно императору?» — поинтересовался я. «Нет, такие, как этот, не могут работать с порталами. Да, атрибут тот же, но его направленность несколько другая, что-то типа специализации. Скажем так, маг-пространственник – это стратегический бомбардировщик, а тиразин-пространственник – это сверхскоростной истребитель. Понял? Ну, в общем, да». Поднявшись в номер, не стал ждать заказа, а направился в душ. Быстренько сполоснувшись, вышел как раз вовремя. В дверь стучали. Забрав еду, мы с Арахной расселись за столом и приступили к поглощению пищи. Церера, в последнее время, стала ценительницей пирогов и других сладостей, а главное, ни одного лишнего грамма я на ней не заметил. Видимо, у таких, как она, сахар усваивается по-другому, либо вообще не усваивается. Мясной пирог я пока отложил, решил, что он пригодится после тренировки, которая обязательно будет. Видимо, Войт решил из меня сделать машину, при виде которой самки сразу начнут течь, а мужики постараются обойти стороной. Это, конечно же, шутка, ибо вселенец упарывается не в массу, а в функциональность. «Красотка моя», — обратился я к Арахне, — «будь добра, сходи-ка послушай, о чем там говорят и не упоминают ли нас». Девушка от приятных слов улыбнулась и, ничего не сказав, направилась вниз в бестелесной форме. Я немного побездельничал и решил, что заготовки сами себя не выправят. Достав все нужное, занялся подготовкой пластин. В процессе работы мне в голову пришла интересная идея. «Слушай, Войт, если сегодня этот дрищ придет, то у нас появится возможность протестировать щит. Более того, мы сможем сделать замеры расхода маны, чтобы примерно представлять, чего ожидать в стычках. Хорошая идея. Тогда я подготовлюсь. Возможно, получится сделать сводную статистику. Только одного подопытного будет мало. Тогда будем собирать данные постепенно, так сказать, по возможности. Договорились, согласился Войт. Выправив линии на нескольких заготовках, я перешел к тренировкам. Сегодня, в связи с возможностью нападения, вселенец не стал меня уничтожать в хлам, так что, к часу ночи, я чувствовал себя свежо и бодро. Церера вернулась около 12, сообщив, что внизу все спокойно и подозрительных разговоров никто не заводил. Девушка, еще раз приняв душ, улеглась в кровать. Я нахмурился, пытаясь уцепиться за какую-то мысль, которая возникла у меня после увиденного, но, в этот момент, меня одернул Войт. «Чувствую магические возмущения», — сказал он в общем канале. Церера тут же подскочила и дематериализовалась, став в одном из углов так, чтобы ничего ей не мешало наблюдать за представлением. Я же быстренько запихнул подушки под одеяло, создав этим подобие спящего человека, укрывшегося с головой. Представление началось. Из пространственной складки появился тощий силуэт, полностью закутанный в черные одежды. Даже лицо покрывал какой-то темный специальный состав. Убийца быстро огляделся и, достав из-за спины короткое оружие, похожее на вакидзаси, но с прямым клинком, быстро переместился к кровати. Вытянув перед собой меч, незваный гость стал напитывать его маной. Все это я наблюдал, стоя в 5 метрах от него, активировав купол. От клинка убийцы начало распространяться прозрачное марево, как от нагретого асфальта. Видимо, именно так проявляется его атрибут в материальном мире. Как только клинок оружия вобрал в себя нужное количество маны, убийца дважды, крест на крест, взмахнул, и кровать развалилась на несколько частей. Я, отключив купол и активировав щит со всеми нужными рунами, захлопал в ладоши. «Церера, если он вдруг надумает убегать, вали его», — передал я Арахне по мысли связи. Девушка ничего не ответила, но я точно знал, что она все сделает, как надо. Мужик резко развернулся и уставился на меня удивленным взглядом, но быстро взяв себя в руки, расслабил лицо, вновь став безэмоциональным. «Знаешь, в чем твоя ошибка?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, продолжил, «в том, что внизу ты слишком сильно излучал свои намерения, глядя на меня, только дурак бы не понял, что надо подготовиться». Больше убийца ждать не стал. Рванув с места, гость поднял свой клинок над головой и попытался нанести, как он думал, смертельный удар. Лезвие меча встретилось со щитом, и неприятное дребезжание металла заполнило всю комнату. «Войт, как там?» — поинтересовался я. «Данные внесены. Провоцируй дальше», — попросил вселенец. «Ну ты и лох», — искусственно засмеялся я. Мужик взбесился и, напитав оружие под завязку, начал с большой скоростью долбить по щиту. Видимо, активировал второй оттиск. Как только Войт сообщил, что данных достаточно, я дал Арахне добро на атаку. Девушка показала, что она тоже не стоит на месте в развитии. Церера сделала крайне интересный финт, который я запомнил на будущее. Сделав рывок за спину горе ассасину, Арахна выждала момент, когда убийца, почувствовав, что сзади кто-то есть, начнет поворачиваться. Именно в это время девушка сделала второй блинк, оказавшись между мной и мужиком. Одна из ее лап выросла из спины и, почти без сопротивления, вошла в висок самонадеянного бедолаги. Благодаря такому убийству, Церера уберегла номер от пятен крови. Ишь, какой чистюлей становится. Глядишь, скоро и убивать откажется, подумал я, но услышали почему-то все. Девушка, повернувшись, с укором посмотрела на меня. Я поднял перед собой руки, капитулировав под взглядом Цереры. Арахна улыбнулась мне и исчезла, а я занялся сбором трофеев. Осмотрев клинок убийцы, понял, что это оружие мне очень нравится. Тем более оно было изготовлено из магометалла. Именно из-за этого его не тронуло разложение. И сколько он сжег маны своими атаками? Спросил я у Войда. Всю из основного ядра, констатировал вселенец. Нихера себе, удивился я. Он был так силен, дело не в силе, а в атрибуте. Пространственная мана одна из самых опасных в плане разрушения щитов. Обыскав труп, больше ничего интересного я не нашел. Избавившись от тела, благо опыт уже большой, я лег спать. Никакие моральные дилеммы меня не грызли. Видимо, уже привык ко всей этой неизбежной грязи этого мира. Через какое-то время под одеяло нырнула Арахна. Устроив голову на моей груди, девушка засопела, а через несколько минут вырубился и я. Глава 35. До столицы империи караван добрался лишь через 3 недели. Дорога и постоянная жара мне, если честно, настолько надоели, что я подумывал остаться в каком-нибудь городе, нормально отдохнуть и выдвинуться в сторону Академии уже с другими разумными. Но я терпел, очень терпел, сильно терпел. К концу дороги мне так все надоело, что я срывался даже на детишках-крысолюдах. Благо Войт в такие моменты подключал, процентов на 10, первый протокол, и я успокаивался. Пару раз чуть не подрался с охраной, которая частенько пыталась меня подколоть, особенно на стоянках. Одного такого умника я поручил Арахне напугать до усрачки. Она восприняла это слишком буквально и реализовала мою просьбу, когда нужный индивид облегчал желудок. Так он и бегал по стоянке в собственном дерьме, пытаясь доказать своим товарищам, что в кустах монстр. После этого случая энтузиазм охраны чуть поутих. Нападений на меня больше не последовало. Церера, выполняя разведческие функции, как-то подслушал разговор жюри с начальником охраны. Они как раз обсуждали попытку караванщика отомстить мне за унижение. Но жюри решил, что достаточно тратить деньги в дороге и платить ненадежным разумным. Хотя, я бы не сказал, что тот убийца был плох. Наоборот, если бы я заранее не догадывался о покушении и не имел таких сильных защитных заклинаний, то у пространственника все бы получилось. Думается мне, что этот убийца многих покрошил за свою карьеру.